Глава 13. И вот конец недели. Пятница. Хорошо, что не 13, а очень даже 17 сентября. Учеба идет своим ходом. Четверок нет ни по одному из предметов. Учиться мне понравилось, особенно когда подстегивает к учебе тебя и скин. Я вроде как уже не очень-то и ботан. Положение в школе у меня интересное. Вроде и у девчонок котироваться начал. И мальчишки стараются со мной по возможности не конфликтовать. Со всеми ровные отношения стараюсь поддерживать, особенно в свете предложения из кино, чтобы веселее было жить, завести себе друзей. Ну, как завести? Это же не блохи, тут думать надо. В среду с утра получил и свой кофе с молоком под обалденную яичницу с колбасой. На такси до школы домчали, но Ленка попросила за квартал ее из машины высадить. Не хочет, чтобы все видели в школе, как она со мной в одном такси разъезжает. Конспиратор. 2 дня пронеслись, особо-то и вспомнить нечего. Школа, дом. Дома отдохнуть, уроки сделать, в басике покупаться. Но перед этим трение у меня. Сам себя истязаю на манекенах. Помогает. Единственное, развеялся, когда с Анютой в кафе около ее дома немного посидели. С часик. Угостил девочку мороженым. Пообщались. Кучу всего вывалили на меня из школьных новостей. Тот-то с тем подрался. Та с тем-то встречаться начала. И учителей между собой разборки. Маргошу мою тоже не обошли школьные обсуждения. Сказали, что в очередной раз замуж собралась. Ты смотри, почти угадали. Хорошо посидели, хорошо пообщались. От приглашения зайти в гости на часок, пока родители нет дома, отказался. Сослался на усталость и что нужно срочно домашку делать. Немного обиделась девчонка. Но береженого боги берегут, а кого-то и к алтарю волокут. Как-то так. Дома у меня еды наварено. В комнатах убрано. Единственное, что машину помыл. Забывать я стал, как выглядит мой гордый шотландский горец. Макс звонил в четверг. Пообщались. Ему понравилась моя новая песня. Спасибо Боре и госпоже Ирине Аллегровой, великолепной арчанке, вошедшей в бессмертие своими песнями. Сколько лет-то челнок по межмировому пространству до Земли летел? Страшно и подумать. А вот ты поглядишь. Песни великой певицы и в других мирах живут. Гордиться должна великолепная исполнительница. Макс спрашивает, не сочинил ли я еще чего-нибудь. Ответил, что специально не делал ничего. Да и занят я, учеба. Похвастался он, что просят его дать концерт в Царском селе. Дочке императрицы очень нравятся его песни. Но сетовал на то, что все спрашивают его за автора стихов и композитора. А он, как обещал мне, от всех мое имя скрывает. Попросил так и дальше делать. Мне светиться перед сильными мира сего, пока не очень-то и хочется. Деньги авторские перечисляет, мне и этого достаточно. Пообещал, если муза меня в очередной раз настигнет, то в любом случае, кому первому и предложу свои нетленки, так это ему. На том и распрощались. И вот крайний учебный день, который как-то сразу не задался. «Боксер наш очухался!» – докладывает мне Боря. Урок истории. Пятерку я уже вымутил, сижу не мешаю, отдыхаю, можно сказать. И вот с квартирантом своим мысленно общаюсь. «Долго что-то его не было», — говорю я. «И чего? Реванша жаждет?» — уточняю я у Искина. «У него тут везде свои глаза и уши. Камер и микрофонов напичкано в школе немыслимое количество. Все под контролем директриса наша держать любит. Оттого и такая сеть прослушки как в кабинетах, так и в коридорах школы. Не удивлюсь сильно, если и в туалетах что припрятано». Хотя это и вовсе за гранью разумного. «Пыжится, всем рассказывает, как тебя ушатает, но вот взгляд у него неуверенный какой-то. Наговорили тут, видно, ему, что с тобой связанное в школе за эти дни случилось, пока он в школе отсутствовал. И он явно под впечатлением. Но его подначивают. Сильвестров из 10-го. Как понял, этот Александр до Сафронова неровно дышит, как она в школу вернулась. А тут по школе слушок. Что типа сохнет она по тебе. Ленка сама же тебе про это говорила. Вот дождался Саша, боевика тобой обиженного незаслуженно, и хочет его руками отбить от тебя красавицу местную. Ну и навороты у вас. Настоящие тайны Мадридского дворца или дворца императора Эленте. У тех Ариста тоже любители были все чужими руками делать, при этом оставаясь в стороне от всяких разборок. Так и этот Сильвестров. Но что интересно, Даня не рвется в драку. Всем, конечно, говорит, что вот-вот с тобой разборки устроит. Пыжится. Но до твоего класса все никак не дойдет. И чувствую, что сегодня уж точно не дойдет. На тебя ведь не только он зуб точит, но и сынок боярский, кому ты кисть руки вывернул при рукопожатии. Он тоже подбивает своих парней на разборки с тобой. Но все оканчивается лишь рассказами, как они тебя все того. А ты тут то с Дэном Сафроновым в туалете что-то не поделили, то Динка за тобой бегала, то теперь вот Мангазиха. Последнюю вообще все боятся. И пока окончательно все не поймут, что у вас с ней за отношения, с разборками к тебе не полезут. Но ведь интересно. Прав оказался Боря. Напряжение вокруг меня в школе ощущалось. Даже сестренки меня предупредили, что нездоровая какая-то ситуация вокруг меня разворачивается. Сашка и вовсе напрямую высказалась, что будут бить, когда подарок от бабули передавала. Но, как и сказал, в пятницу ко мне никто с разборками не приставал. Дома после школы пообедал спокойно. Горца на прогрев поставил. Решил в сторону от города по трассе прокатиться. Пора навыки вождения восстанавливать. Пока в город соваться не буду, а вот просто по шоссе проехаться, так это легко. Но только успел до руля добраться, как звонок на телефон. И номер же известный. «Привет! Как дела, квартирант?» «Аня! Какими судьбами?» Удивляюсь я звонку новой невесты Гены, одной из вержбицкой собственной персоны. Боря тут же среагировал. «Явно что-то есть, какие-то известия. Вопрос, какие?» Мысленно перекрестился. «Привет!» Отвечаю я, а сам молчу. Жду, когда объяснят, с какого перепуга под вечер пятницы интересуются моими делами. Чувствую, что удивлен. В трубку слышу, как смеется Аня, но что-то смех у нее не очень-то и веселый. Чего звоню? Пересечься надо. Тут вопросики возникли по тебе. Ничего такого, ну очень уж важного, но обсудить кое-что надо. Замысловато как-то выражается Вержбицкая. «Вопросы какого плана?» – напрягаюсь я. «Неужели из усадьбы погонят? Очень уж не хотелось бы, да и заплатил я за год». «Тебя касающиеся, и не по телефону их обсуждать, а в приватной беседе. Ты как, если я к тебе заеду на ужин? Перекусить с собой возьму. С тебя твое радушие». «Будет тебе радушие», – отвечаю я. А сам уже Боря. Неужели что-то из-за Гены? Брата со мной обсудить хочет? Его поведение с Настей, телеведущей? Боря сам удивлен не меньше меня. «Но как с тобой брата обсуждать?» Изумление в словах Искина. «Но ты ведь их познакомил. Впрочем, как и Настю с Геной. Тоже с твоего посыла это знакомство случилось. Все может быть? Да ладно, вечером все узнаем из первых уст». А Аня сообщает. «Буду к 7. Жди». Как понятно, моя поездка на Хайландере была отложена до лучших времен. Нужно было приготовиться к приезду хозяйки снимаемой мной усадьбы. Провел ревизию спиртного. Вино есть приличное. Коньяк, пиво и водку как-то не айс молодой девушке предлагать. В морозилке мороженое есть. Можно и на коктейли молочно-алкогольные расстараться. Но поглядим, что у нас там за тема разговора будет. Может так случиться, что и праздновать-то нечего будет, а только плакать и печалиться. Все может быть. Не ужинал. До 7 часов принял душ и просто поспал. В 7:30 Боря разбудил. Нужно по-быстрому привести себя в порядок. Не хотелось бы в заспанном виде перед Анной пристать. К 7 девушка в гостях у меня не появилась. Зато пришло от нее сообщение. Задерживается на 30 минут. На улице уже темно. 8 часов. Сидим на террасе. Столик сервировал лично. Закуски ресторанные. Легкое вино в бокалах. Не отказалась немного выпить вина девушка? Или уже молодая женщина? Наверное, да. А ведь мы с ней давненько не виделись, с момента, как я ее с Геной познакомил. Так, все время просто перезванивались, и не скажешь, что часто. Бабушка в начале ноября переезжает в рядом стоящую усадьбу с твоим домом, в котором ты живешь. Усадьбу промышленника, что из себя одно время демона изображал. Там уже ремонт доделывают. Ну, дом не мой, а твой, вернее ваш, уточняю я, улыбаясь Анне. А сам любуюсь девушкой. Расцвела она красотой женщины, красивой женщины, молодой и обворожительной. И движения стали плавней. И уверенность женская во взгляде, когда она смотрит на мужчину, понравившегося ей мужчину. А я просто нутром чувствую, что я ей не безразличен. С чего бы только, интересно? Ответная улыбка мне. Об этом потом. Давай немного перекусим. Я проголодалась за день. Как-то так получилось, что и не обедала даже. Времени не было. Занята сильно была. Я удивлен, если честно. Она не пообедала, а на разговор ко мне напросилась. Вот дела. Минут 40 разговор за столом ни о чем. Ленкину стряпню вначале я постеснялся выставлять на стол. Но вот по заявлению Ани, что она не обедала сегодня, подвигли меня в этом плане рискнуть. И теперь наблюдаю, как за обе щеки наворачивает приготовленный Леной плов голодная Аня, нахваливая меня как возможного автора этого кулинарного шедевра. Не разочаровываю Аню. Пускай думает, что хочет. Главное, любопытство мое пускай потешит. А то я уже от неизвестности, чего сюда на ночь глядя Аня заявилась, просто ломает мою душу. Впрочем, не у меня одного. Боря тоже в нетерпении. Накопать в интернете он на Аню ничего не смог. А это о многом говорит. Неужели ее визит все же связан с Геной? Но вот и дошли наконец-то до кофе. «Спасибо, красавчик!» – улыбается мне открытой улыбкой Аня. «Был бы ты хоть немного постарше, к алтарю тебя потянуло, а не брата твоего, хоть он и выше всяких похвал. Я же решил похулиганить. А Настя тоже под впечатлением от общения с Геной? Явно понимает, что я в курсе их небольшого тройничка. Я, как будущая старшая жена твоего брата?» Голосом выделяя слово «старшая», отвечает Аня. «Одобрила его выбор. И Настю предупредила перед...» Замялась. «Перед этим самым, что обратной дороги у нее не будет. Она прямо там, у ложа в квартире у твоих братьев, приняла решение выйти замуж и стать пока что баронессой. И теперь это ни для кого не секрет. И скажу тебе, как на духу...» Смотрит на меня внимательно так, изучающе. «Что говорят про потерю девственности для одаренных девочек и сильных чувств между партнерами, то скажу, что это все правда. Но еще более верно, так как мной, вернее нами с Настей, это проверено, и на нее благодать сошла. Накрыла нас троих, а ведь она уже давно не девочка. И не поверишь, она слабосилок. Прямо там в постели с Геной и мной инициацию прошла. Но прошу, для всех это секрет». Я же непонимающе смотрю на свою будущую невестку по Гене. «А зачем тогда ты мне это сама говоришь?» Спрашиваю я, не понимая ее мотивов. Печальная улыбка на ее лице. Она вроде как почему-то меня жалеет. «Потому что то, о чем я собираюсь тебе поведать... Это тайна моя о потере девственности. По сравнению с причиной моего тут появления у тебя в гостях, считай ничто. И предупреждая твой вопрос, увы, это касается именно тебя и никого другого. Нет, есть и другие, кто замешан в этой некрасивой истории, пускай и косвенно, но они идут как бы довеском. Заинтересовало?» Киваю в ответ. «Какие тут могут быть слова?» «Я тебе покажу на своем коммуникаторе одно видео. Там допрос одного нехорошего человека, и проводит его не наша клановая СБ, а совсем даже повыше и посерьезней представительней организация. Ты пока посмотри, а я в уборную, носик поподрю, а потом продолжим. Коммуникатор я тут оставлю. Наслаждайся. У меня к тебе много есть как вопросов, так и ответов. Смотри». И тут же в голове и скин активируется. «Имперская СБ работает!» Быстрый ответ. «Я, зная, что искать, по закрытым сайтам прошелся и нашел много интересного, и о тебе в том числе. В общем, в двух словах. Из-за Сафроновой Соньки тебя хотели устранить». «Что? Кто? И главное, зачем?» Изумляюсь я таким заявлением из кино. «Питерская дворянская богема. Уж больно девчонка местным ариста понравилась. И ее уже наметили в сексуальные игрушки. Вначале малолеткам, почти твоего возраста, пацанам. А потом и более взрослые дяди в постель себе затащить планировали. А взяли-то их всех за жабры, получается, из-за тебя». «А я-то тут при чем? Все равно ничего не понимаю». «Все просто, мой друг. Узнали, что Соню из Питера ее мама дернула из-за тебя, после того, как ты с Дэном в школьном туалете общался. Вот папаня молокососа, сластолюбивец со стажем, а по совместительству и глава клана, но номинальный. Это ты его видео увидишь, потом тебе его покажу. И решил зачистить помеху в твоем лице. Прислал пятерку головорезов. Их задача была тебя покалечить. Устроить драку в каком-нибудь месте. У них в составе группы мужики низкорослые. За подростков со стороны легко принять. Следили за тобой неделю. Да эта неделя ведь школа, затем дом и никуда больше». «А как их вычислили и кто?» – спрашиваю я. «А вот тут интересно. Не удивляйся», – просит меня Боря. «Я в деле, которое в конторе завели по этому эксцессу с тобой, отчеты прочитал. Их там много. И фамилии ариста весьма-весьма известные. Ты сам того не зная, перешел дорогу сильным мира сего. Но повезло. Вержбицкие. Боясь того, что их любитель демонов, которого не считай догола, почти раздели, мстить будет, и логично решили, что мстить будет именно тебе. Ты был под их контролем со стороны СБ-клана. Вот они и вычислили слежку. Но и это еще не все». «А что там может быть еще-то?» – изумляюсь я. «Давай вначале с Аней все обговорим, а потом уже и о другом тебе сообщу. Не думаю, что все дела происшествия в одно дело вложили просто так. Специально сделано. А вот почему, пока мне непонятно», – говорит Искин. Вот и Аня вернулась. Уселась напротив меня и так вкрадчиво спрашивает. «Ну как тебе кино?» «Занимательное», – отвечаю я. «Но не пойму, при чем тут я?» «Сафроновы. Фамилия же знакомая тебе?» – спрашивает Аня. «Денис – одноклассник. София на год старше учится», – отвечаю я. «Вообще-то должна была учиться она на 2 года старше», – уточняет Вержбицкая. «Из-за нее тебя хотели покалечить, а то и убить». «С избиением не угадаешь. Да мы случились на твое счастье. Наша СБ повязала исполнителей. Но тут, понимаешь, Сергей, что случилось? Оказывается, опытные наемники понимали, что это подстава с твоим заказом, и уже к моменту, когда наши парни их повязали, те связались с представителями СБ Империи. У них там знакомец, и они на СБ по совместительству иногда подрабатывали. Выполняли не так уж и сложные и ответственные грязноватые поручения. А тут такое. Федералы забрали у нас пленных, и все расследование они сами вели». «А как же ты?» Намекаю, что она тут у меня делает и обо всем рассказывает. «Да слушай», вздыхает Аня. «И нам пришлось объясняться в имперской безопасности, почему наша СБ следит за гражданином империи, причем без его согласия. Подсудное дело, кстати. Но, вникнув в наши проблемы с соседом по усадьбе, ну, ты в курсе, простили, проникшись необычностью соседских разборок. С Оболенским просто сделали. Инсценировка твоего избиения. Все снимали на камеру. Доклад князю... Ну и при передаче денег взяли всех причастных. Кстати, при передаче денег эту группу князь планировал зачистить. Всех на дно Невы с камнем на шее. И концы в воду в прямом и переносном смысле. Я о тонкостях не в курсе. Меня просто просили быть между имперской безопасностью и тобой посредницей. Видео посмотрел? А теперь я его уничтожу. При тебе. Убрала. А на видео был князь Оболенский Александр Владимирович, номинальный глава княжеского рода и клана.